Глава 4. Я вела машину максимально осторожно, но в то же время при любой удобной возможности изо всех сил давила на газ. Страх возмездия за чужое испорченное имущество преследовал меня по пятам, не позволяя спокойно вздохнуть. Голова панически соображала, пытаясь оценить произошедшее и прикинуть размах возможных последствий. Я поцарапала чужую тачку и скрылась с места ДТП. Если я правильно помнила, то это грозило мне лишением прав. Конечно, если неадекватный хозяин спортивной тачки заявит на меня. Почему-то чутье подсказывало мне, что он не сделает этого, не тот типаж. Но если мы, не дай бог, пересечемся с ним где-то снова, тогда мне точно не сдобровать. Нервно передернула плечами, вообразив на мгновение, какой могла быть наша следующая встреча. Бррр, даже не хотелось такое представлять. Скрестила пальцы на руле, умоляя Вселенную, чтобы сегодняшний случай на трассе не вылез мне боком. Пообещала быть хорошей девочкой, самым осторожным водителем и больше никогда не нарушать правила. Заехав в город, петляла по улицам, опасаясь, что меня могут преследовать. Вздрагивала каждый раз, когда мимо проезжала патрулька, опасаясь, что это может быть по мою душу. Но нет, никто за мной не охотился. Окончательно убедившись, что никакой погони не наблюдается, припарковала мини-купер у ближайшей обочины. Отыскала в сумочке свой телефон, до сих пор подрагивающими от пережитого стресса пальцами, набрала номер Соловьева. Мне срочно требовалось с кем-то поговорить, рассказать о случившемся, услышать слова поддержки. Но маму расстраивать совершенно не хотелось, ей и без того сейчас приходится несладко. А с папой мы и в мирные времена не были настолько близки. Какое счастье, что у меня был Антон. Невыносимо хотелось скорее очутиться в объятиях своего парня, услышать от него какие-то нужные слова. Например, он не даст меня в обиду всяким придуркам на тюнингованных тачках, и чтобы я ничего не боялась. Вот только дозвониться до Антона так и не получалось. Трубку он не брал. Постоянно срабатывал дурацкий автоответчик. И после пятой неудачной попытки я бросила эту затею. Написав Соловьеву сообщение, чтобы срочно перезвонил, вспомнила, как обещала ему занять у отца денег, и под ложечкой неприятно засосала. «Что же за день такой невезучий?» Представила, как Антон расстроится, когда я скажу ему, что никаких денег не будет, и настроение окончательно скатилось в пропасть. Вышла из машины и обошла ее по кругу, чтобы оценить ущерб. По всей длине правой стороны кузова красовалась уродливая царапина. Отец за такое из меня всю душу вытрясет, особенно после сегодняшнего скандала. Он, наверное, сейчас там от злости огнем дышит. Ну и пусть. Своим поступком папочка еще не такое заслужил. Однако от следов преступления все же нужно было избавиться, и как можно скорее. Особенно учитывая, что угроза лишиться прав оставалась вполне реальной. Я пошарилась в интернете и нашла ближайший автосервис по кузовным работам, до которого было всего 5 минут езды. Ребята там быстро прикинули фронт работ, назвали цену и пообещали все сделать максимально оперативно, в течение недели. Я за такой услугой обращалась впервые и понятия не имела о сроках, но решила, что неделя – это даже хорошо. Как раз пока машина будет находиться в автосервисе, все страсти улягутся. По крайней мере, я на это очень надеялась. Покинув автосервис, решила прогуляться до ближайшего магазина купить воды. В горле ужасно пересохло. Но когда поднесла карточку к терминалу, оплатить покупку не получилось. «Оплата не прошла», — равнодушно сообщил молодой парень в желтой кепке. У меня в желудке заскреблось нехорошее предчувствие. Неужели отец так быстро выполнил свою угрозу и заблокировал мою карту? «Давайте попробуем еще раз», — выдавила я из себя улыбку. Парень улыбнулся мне в ответ и по новой запустил терминал. Но и со второй, и с третьей попытки оплатить так и не получилось. «Черт!» Я прикрыла глаза и раздраженно выдохнула. «Ладно, папочка, Обойдусь как-нибудь без карманных денег. Я все равно планировала от них отказаться в самое ближайшее время. Нужно только работу найти. Может быть, связь плохо работает. Давайте попробуем еще раз. Участливо предложил парень за кассой. Да нет, вряд ли. Выгребла из сумочки наличку, 2 смятых сотенных купюры. С тоской вспомнила о 1000, которую так неосмотрительно вручила утром Антону на кофе. «Сколько-сколько эта вода стоит? 86 рублей?» Я перевела возмущенный взгляд с платежного терминала на лицо кассира. «Почему так дорого?» Парень растерянно пожал плечами. «Да вроде эта вода всегда так стоила». «Грабеж!» – недовольно пробурчала я, протягивая ему 100-рублевую бумажку и скрупулезно собирая мелочь из лотка для сдачи. Теперь мне следовало экономить, по крайней мере, пока не найду работу. Выйдя из магазина, напилась золотой воды и предприняла еще одну попытку дозвониться Антону. Тот вновь не взял трубку. «Господи, да чем он так сильно занят?» Нервно сунула телефон обратно в карман и отправилась в сторону дома. Благо, пешком до него было недалеко. То есть, мне так казалось, на машине недалеко. А вот пешком я тащилась до него целую вечность. Совсем выбилась из сил, пока дошла. И тут меня поджидал очередной неприятный сюрприз.